«Мерлин, где же я слышала это имя?» Пробормотала себе под нос Моргана, сидя в раздумьях на своей кровати. «Вы что-то сказали?» Раздался недалеко голос ее личной служанки. «Гвен, здравствуй. Прости, я тебя не заметила», рассеянно пробормотала Моргана. «С вами все в порядке?» Обеспокоенно спросила Гвиневра. Судя по всему, вид у черноволосой красавицы был слишком потерянный. «Нет, то есть да, то есть, Гвен, скажи, ты знаешь некоего Мерлина? Он, вроде бы, недавно появился в Камелоте, леди Моргана». «Да о нем почти все что-нибудь слышали», весело улыбаясь, ответила Гвиневра. Выразила свое удивление немного расширившимися глазами Моргана. «Вы разве не знали? Неделю назад на тренировочном полигоне Мерлин заступился за слугу, которого Артур заставил бегать с большим щитом и метал в него ножи. В результате Мерлин с Артуром поругались и стали драться на тупых мечах. Артур победил, но Мерлин задал ему хорошую трепку, и с тех пор Артур ведет себя не так вызывающе», поведала невероятную, по мнению Морганы, историю Гвиневра, попутно выполняя свои прямые обязанности. «Да, вспомнила, что-то такое я слышала. Гвен, не стоит так безоговорочно верить всяким невероятным байкам. Ты же знаешь людей, они любую мелочь готовы раздуть до невообразимых масштабов. Леди Моргана, не считайте меня за дуру. Все, что происходило тогда между этими двумя, я видела своими глазами», немного оскорбилась белокурая служанка. «Прости, пожалуйста, я не хотела тебя оскорбить, но то, что ты говоришь, кажется таким нелепым. Артур лучший воин королевства, и чтобы какой-то слуга смог биться с ним практически на равных, не верится. Однако ты говоришь, что все видела. Расскажи мне все, в подробностях», требовательно заявила воспитанница короля. Стальные нотки, прозвучавшие в голосе госпожи, заставили Гвиневру невольно напрячься. Часть 1, отрезок 6. Часть 1, отрезок 6. Вечером, когда мы с Гаюсом поужинали, я напомнил старику о его утреннем обещании. «Гаюс, ты, помнится, утром обещал удовлетворить мое любопытство», сказал я старому лекарю, а он уже собрался выходить из-за стола. «Удовлетворить любопытство?» «Да, Мерлин, давно хотел тебя спросить, ты где всего этого нахватался?» Гаюс вернулся за стол и принялся сверлить меня взглядом матерого чекиста. Получалось у него неплохо, а для здешней, неискушенной публики, так и вообще замечательно. К несчастью для лекаря, меня такими дешевыми трюками не обмануть. «Ты не переводи тему, старый пройдоха. Сам же сказал, что я могу обращаться к тебе с вопросами. Они у меня появились. Будь добр, отвечай за свои слова». Где-то минуту мы играли в гляделки, пока Гаюс со вздохом не отвел взгляд. «Мерлин, какой ты, однако, нетерпеливый. Прочти сначала книгу полностью, а уж потом я отвечу на все вопросы, которые у тебя возникнут». «Уже? Что уже?» — с подозрением переспросил меня Гаюс. «Я уже изучил книгу вдоль и поперек, и у меня возникли вопросы», — ответил я. «Но когда? Когда ты успел? У тебя же на это должно было уйти минимум 2 месяца». Принялся громко возмущаться обычно спокойный и флегматичный лекарь. «Ночью читал», — равнодушно пожал я плечами. Оху, удивление Гаюса можно было потрогать руками. У меня возникло ощущение, что еще немного и над его головой возникнет жирный знак вопроса. «Мне для сна нужно всего 2 часа. Магия?» Не говорил потому, что не видел смысла. «Нет, мысли не читаю. У тебя на лице все написано». Некоторое время Гаюс, с крайне офигевшим лицом, пялился на меня, а потом гулко захохотал, держась за живот. Через несколько секунд я присоединился к старику. Смеялись мы долго. Первым отпустила королевского лекаря. Смахнув выступившие слезы, он сел на скамью у стола и стал ждать, когда я закончу. «Ну так что, ответишь на мои вопросы?» Выпустив последний смешок, снова спросил я. «Неназываемый тебя подери, мальчишка», — отвечу. В его возгласе причудливо переплелись возмущение, ирония и веселье. «Что за язык используется в заклинаниях? Начинаю с того, что больше всего меня интересует. На нем разговаривали древние. Слова их языка обладают смыслом и силой. Сам мир откликается на них и дает то, что ты хочешь, забирая взамен магию», — стал объяснять мне Гаюс. Его голос приобрел лекторские мотивы. «Кто они, эти древние?» «Увы, Мерлин, единственное, что о них известно, это то, что они обладали невообразимым могуществом и знаниями. Древние с легкостью повелевали силами, о которых и представить трудно. Но в какой-то момент они просто исчезли. Это случилось очень давно, несколько тысяч лет назад, Фига себе новости. Гипербореи, Атлантида и прочие лемурии нервно курят в сторонке. Если, конечно, Гаюс невольно не преувеличивает. Ты научишь меня языку древних? Нет, не научу. Я его не знаю. Только жрецы древней религии знают их язык и хранят многие другие тайны, оставшиеся от древних. К сожалению, во время Великой Чистки последователей старой религии практически истребили. Говоря это, старик стыдливо отвел глаза. От его слов я пришел в некоторое замешательство. Если вся магия завязана на, условно говоря, программирование реальности посредством ключей и слов определенного языка, а Гаюс заявляет, что не владеет им, то это полный бдец. Поэтому я и дал тебе эту книгу. В ней собраны самые необходимые знания для любого, кто хочет с полным правом называть себя магом. Те заклинания, которые там описаны, дадут тебе необходимую основу, благодаря которой ты сможешь полноценно колдовать, совершенствуя свое мастерство, ответил старик на незаданный вопрос. Судя по всему, он понял по моему выражению лица, что я, мягко говоря, в недоумении. Спасибо за разъяснение, Гаюс. Но если все магическое искусство строится на заклинаниях, каким образом у меня получается колдовать с такой легкостью, одним усилием воли? До встречи с тобой я искренне считал это невозможным. Ни в одной известной мне книге нет упоминания о таких, как ты. Моя гипотеза такова. Время от времени рождаются те, кому суждено стать великими чародеями, и ты, Мерлин, один из них. Доволен? Больше вопросов не будет? Нет, не будет. Спокойной ночи, Гаюс. Спокойной ночи, Мерлин. И я отправился в свою комнату. Сегодня ночью буду пробовать заклинания из книги. Мерлин, бездельник ты этакий. Где оружие и доспехи? Уже на месте, сир. Я еще утром их туда отнес. А ты не такой идиот, каким кажешься. Благодарю, сир. К сожалению, я не могу сказать того же о вас. Ты на что это намекаешь? Возмутился Артур. В его голосе слышалась явная угроза. Любого другого слугу такие интонации заставили бы сильно понервничать, но не меня. Только на то, что вы не выглядите идиотом, сир. А вы о чем подумали? Минуту Артур силился что-то сказать, но, видимо, не нашел достойного ответа. Ладно, у меня нет времени на твои глупые шутки. Мне нужно готовиться к турниру. Пошли. И мы вышли из покоев принца и отправились на полигон тренироваться. Месяц прошел с того момента, как мне выпала честь стать слугой младшего Пендрагона. На следующий день после моего разговора с Гаюсом состоялся пир в честь юбилея избавления Камелота от магии. Фактически, празднование грандиозной резни, которую учинил Утер. На пир меня провел лекарь в качестве своего помощника, и я провел весь вечер у стенки, тайком пялись на Моргану. Надо сказать, что девушка выглядела просто потрясающе. Фиолетовое атласное платье подчеркивало ее идеальную фигуру, а сложная прическа открывала вид на изящную шею, не говоря уже о том, что она явно пользовалась какой-то косметикой. Весь вечер меня не покидало странное ощущение, что я нахожусь не на королевском пиру, а на костюмированной вечеринке ролевиков. Не знаю, как это объяснить, но общее впечатление складывалось именно такое. Когда все знатные гости праздника уселись за длинные столы, и в центре зала образовалось пустое пространство, я насторожился и сосредоточил в ауре максимально возможное количество маны, ожидая выступления леди Хелен. И ведьма не подвела моих ожиданий, усыпив всех своим волшебным голосом. Голос, кстати, действительно был очень красивый, я на короткое время аж заслушался. Чары на меня не подействовали. Единственное, я уловил какие-то слабые касания чужой магии к своей ауре. Ощущения были похожи на слабую щекотку на краю сознания. В общем, зря напрягался, решил перестраховаться. Дождавшись, когда ведьма окажется под средневековой люстрой со свечами, я повредил телекинезом цепь, и большая железная конструкция упала прямо на нее. Заклинание стало разрушаться, и люди начали просыпаться, и увидели уродливую старуху в платье певицы, придавленную люстрой. Из последних сил умирающая ведьма смогла метнуть кинжал прямо в Артура. Только общим ступором от произошедшего я могу объяснить то, что принц стоял столбом, разинув рот, и даже не попытался увернуться. Хотя вполне мог, я же не зевал и моментально кинулся к Артуру. Мне вовремя удалось сбить его с ног. В награду за спасение сына Утер сделал меня его слугой. Таким образом, я практически полностью повторил канон. После случившегося праздник был безнадежно испорчен, и пир довольно быстро свернули. Что-то вы сегодня не в форме, сир. Может быть, стоит отказаться от столь плотного завтрака? Заткнись и продолжай, Мерлин, я прекрасно себя чувствую. По прошествии получаса интенсивных тренировок со мной, Артур выглядел, как загнанная лошадь. Я, чтобы не раздражать принца, тоже изображал усталость. Благодаря магии моя выносливость была намного выше, чем у младшего Пендрагона. Через 2 дня будет очередной турнир среди рыцарей королевства, и Артур усиленно готовится к нему, в основном проводя со мной спарринги, в которых мы стабильно приходим к ничьей, что неимоверно бесит его высочество и придает ему второе дыхание во время тренировок. В первую неделю я готов был прибить Артура с особой жестокостью и свалить все на неведомого мага-злодея. Дело даже не в том, что мне приходилось выполнять много тяжелой и унизительной работы. Я морально был к этому готов, к тому же мне за это хорошо платили, и магия очень сильно облегчала жизнь, а в том, как этот баран ко мне относился. Я очень сильно ошибался, когда думал, что Артур проникнется уважением к моей персоне, если у меня получится показать себя достойным воином. Самое интересное, что на многих других представителей благородного сословия это подействовало. Практически каждый рыцарь, с которым я общался, разговаривал со мной, как с равным, не забывая, впрочем, грузить меня своими поручениями, но это уже частности. К счастью для принца, он вскоре потащил меня на тренировки, где я с полным правом его мутузил, спуская, таким образом, пар. «Сир, вы захотели полюбоваться на звезды? Должен вас предупредить, что сейчас не слишком подходящее время. Лучше это делать ночью», — говорю это Артуру, который, после часа махания мечом вместе со мной, настолько выдохся, что упал на спину и лежит, созерцая небо бессмысленным взглядом. «Отвали, Мерлин», — вяло отозвался младший Пендрагон, никак не изменившись в лице. «В какой-то момент наши отношения с Артуром пришли в равновесие. Я, периодически, тонко, на грани приличия его стёбу, отчего он бьется в бессильной злобе, а принц, время от времени, помимо моих ежедневных обязанностей, дает мне совершенно абсурдные и трудоемкие задания. Например, взять с кухни 10 куриных яиц и натереть их до блеска или подсчитать, сколько раз в день лошадь ржет. Во всем этом безобразии был и один положительный момент. У меня появилась железная мотивация как можно скорее стать сильным магом, чтобы всякие принцы не смели так со мной обращаться. За этот месяц я достиг того, что уже могу уверенно применять треть заклинаний, описанных в книге. Вставайте, сир. Завтра турнир, вам надо как следует выспаться. Часть 1. Отрезок 7. Часть 1. Отрезок 7. Рыцари королевства, великая честь приветствовать вас на турнире Камелота. В следующие 3 дня вы испытаете свою храбрость, рыцарские умения и, конечно, сразитесь с моим сыном, принцем Артуром. Лишь один станет чемпионом и получит приз. 1000 золотых монет. В битве раскрывается истинная суть рыцаря. Воин он, или же трус. Турнир начинается. Вещал Утер, стоя перед приехавшими на турнир рыцарями. Артур же стоял с таким видом, будто его ведут под венец с крокозяброй ради политической выгоды. Хоть бы рожу сделал попроще, что ли. На тебя ведь люди смотрят. Интересно, он не выспался из-за тренировок или что-то другое? Я же сидел во втором ряду и высматривал воина в желтом плаще и с гербом змеи на груди. У меня на этого рыцаря были особые планы. Еще в прошлой жизни, во время просмотра сериала, у меня разрывался мозг в попытках понять логику поступков Валианта. В конце концов, мне надоело забивать себе голову всякой фигней, и я сделал вывод, что он был просто-напросто не способен просчитывать события дальше, чем на шаг вперед. В этой жизни вопрос, что делать с глупым, необремененным моральными принципами кабальера, имеющим волшебный щит, встал в полный рост. Вначале я хотел просто устроить ему проигрыш, используя телекинез, и пусть катится на все 4 стороны. Но потом ко мне в мозг заползла мысль о том, что такой кадр, как Валиант, может явиться сюда на следующий турнир. Кто знает, какую пакость он припасет в таком случае. Поэтому я решил поступить хитрее. 2-й день турнира. Вечер. Кушайте, мои хорошие, кушайте. Заслужили. Кормя своих волшебных змеек, что так удачно выручили его сегодня во время турнира, Валиант предавался сладким мечтам о 1000 золотых, которые он непременно выиграет. К тому же, ЧСВ рыцаря приятно щекотало то, что король Лютер оценил по достоинству его талант и пригласил к себе на службу. Как ни посмотри, а причин для хорошего настроения хоть отбавляй. Незначительно портил благостную картину один единственный факт. Леди Моргана не проявила к нему почти никакого интереса, отвечая вежливым равнодушием на все его многочисленные знаки внимания. Валиант думал о будущем, и, чтобы надежно укрепиться при дворе утера, надо жениться на его воспитаннице. Благо она очень красива, и любой нормальный мужчина захочет, чтобы такая девушка называла его своим мужем. Искренне считая себя неотразимым сердцеедом, рыцарь недоумевал по поводу такой холодной реакции на него. Какого? Мгновение, и в помещении подул пробирающий до костей ледяной ветер, факелы потухли, погружая оружейную во мрак. Обнажив меч, Валиант принялся настороженно вглядываться в темноту. «Ищите и убейте», — повелел он своим питомцам. Как ни странно, но змеи правильно поняли такой неопределенный приказ и отправились на поиски возможного свидетеля. Будучи связанными со своим хозяином ментально, они понимали его с полуслова. Валиант же ни о чем таком не задумывался, а просто пользовался хорошим инструментом, каким стали для него змеи. Благородный сир Валиант с Западных островов, раздался за спиной рыцаря холодный низкий голос. Благородный кабальеро быстро обернулся и увидел двухметровую фигуру в черном плаще с капюшоном, буквально источающую мрак. От страха, испытанного им в этот момент, Валиант не придумал ничего лучше, чем кинуться с мечом на нежданного визитера. Но не успел он преодолеть и половины разделявшего их невеликого расстояния, как неведомая сила подхватила рыцаря и приподняла его над полом, а шею сдавила невидимая удавка, отчего он стал задыхаться, беспомощно дрыгая ногами в воздухе. Какое восхитительное хамство! Нападать на хозяина, пользуясь его гостеприимством. По-хорошему, тебя нужно как следует наказать. Но я добр и прощаю твое невежество. На первый раз голос неизвестного был все так же холоден и отдавал какой-то потусторонней жутью. В сочетании с ощущениями приближающейся смерти от удушья, Валианта охватил неподдающийся описанию ужас, и он, в буквальном смысле, обмочился. Момент, когда его отпустило и он, заходясь в надсадном кашле, плюхнулся на каменный пол, был для благородного кабальера, наверное, самым счастливым в жизни. Он уже приготовился умереть, и тут ему подарили жизнь. «Кто? Ха-ха-ха, кто ты?» – спросил Валиант, поднимаясь с пола. «Вейдер, для тебя владыка Вейдер», – представился маг. «Чем я могу быть вам полезен, владыка Вейдер?» После всего, что произошло, у рыцаря не возникло даже мысли непочтительно обратиться к волшебнику. «Ты, сир Валиант, имел дерзость пользоваться магией в стенах Камелота. Его величество пока ничего не знает, но будь уверен, я доложу ему, если мы не договоримся. Но разве король Лютер не преследует и не казнит всех магов? Ха-ха-ха, обожаю таких глупцов, как ты. Вы отчего-то наивно полагаете, что без помощи магов можно серьезно бороться с колдовством». От смеха владыки Вейдера у рыцаря по спине промаршировал табун мурашек и встала дыбом короткая шевелюра. А полученная информация заставила мысленно костерить себя последними словами, признавая правоту жуткого мага по поводу его умственных способностей. «Чем я могу быть вам полезен, владыка Вейдер?» – спросил Валиант и поклонился, дав, таким образом, понять, что готов подчиняться. Да у него, собственно, и выбора никакого не было. Или топор палача и смерть, или необходимость служить магу и жизнь. «Никакой нужды в тебе у меня пока нет. Когда ты понадобишься, я тебе сообщу. Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что, если ты еще хоть раз используешь змей иначе, чем для спасения жизни, я тебя удавлю». От последних слов Вейдера повеяло такой угрозой, что рыцарь, не в силах вымолвить ни слова, бешено закивал головой. «Ну что же, раз ты такой понятливый, не буду лишний раз тебя задерживать. Приятного вечера». Вдруг, из того места, где был маг, подул сильный ветер, который, на удивление, нес в себе какое-то неуловимое тепло, согревающее душу. Факелы вновь загорелись, освещая оружейную комнату, а страшной, двухметровой фигуры след простыл. «Ха-ха-ха, Дарт Вейдер, тайная организация магов на службе у утера, ха-ха-ха, да мне Оскара нужно давать, жалко, что некому», сидя на пне и вспоминая свой дебют в роли Дарта Вейдера, я от души веселился. «После спектакля с Валиантом, я вручил Гаюсу яд, чтобы он сделал лекарство для сира Талада. Пришлось врать, что нашел, доселе не встречавшуюся в окрестностях Камелота, змею в лесу. Пострадавшему от идиотизма Валианта рыцарю, мне пришлось нудно и аккуратно, чтобы ничего не повредить, обрезать ассоциативные связи, ведущие к воспоминанию о том, как зверюшки из щита оживают и кусают его. После всех сегодняшних перипетий я с чувством выполненного долга отправился на свои еженочные тренировки в лесу. Честно говоря, на вчерашнем пиру, когда Валиант начал подкатывать свои шары к Моргане, мне сильно хотелось его убить. 3 часа назад я вдоволь потешил свою темную сторону, отыгравшись на рыцаре за все свои потрепанные нервы. 8 дней назад произошло знаменательное событие. Дракон наконец-то дозрел и позвал меня к себе на разговор. В ходе довольно напряженной беседы и яростной торговли мы с ящером пришли к тому, что он передает мне все свои знания по магии разума, и я его освобождаю. Тогда же великий дракон и загрузил в мой мозг первый пакет необходимой информации. Как он мне объяснил, чтобы мой разум нормально усвоил весь этот немаленький пласт его знаний, ему потребуется каждые 3 дня, на протяжении 4 месяцев, передавать мне небольшую порцию информации. Причем, как я уже смог убедиться, ящер загружает мне не просто знания, которые надо еще отработать на практике, но еще и навык их использования. Первый пакет содержал информацию об устройстве духовной, ментальной и магической структуры у различных рас. Во втором были уже знания о том, как осуществлять конкретное воздействие на разум. Оказывается, у каждого человека есть 3 слоя ауры. Слой разума, ментальный, слой духа и слой магии. По названию понятно, за что отвечает каждая из них. Самое интересное, что все они тесно переплетены между собой. Поэтому если человек будет всю жизнь развивать свой интеллект, то его ментальный слой теснее переплетется с духовной сферой, которая тоже станет расти. Магический слой же, представляющий то, что в фэнтези-литературе называют резервом, начинает расширяться за счет поступающей в него духовной энергии, которая является ничем иным, как маной. Надо сказать, если бы у меня не было подобных знаний, я не стал бы заморачиваться и убил бы Валианта. А так, мне удалось посредством наглядной демонстрации могущества заполучить в свое подчинение хорошего бойца. Конечно, с таким интеллектом и моральными качествами этот рыцарь долго коптить небо не будет, уж я об этом позабочусь, но для кое-каких дел мне понадобится его помощь. В разных странах рыцари называли по-разному. В германских землях – риттер, во Франции и Испании – кабальера, в Англии – книгхт. Во избежание повторов я и дальше буду иногда использовать этот термин. В сериале он представился распорядителю турнира, как сир Валиант из Вестерна Ирлендс. Я просто нормально перевел. В сериале имя рыцаря-араба, которого укусили змеи Валианта, не упоминается, я же дал имя этому проходному персонажу. Часть 1. Отрезок 8. Часть 1. Отрезок 8. Отражаясь, лунный свет создавал на открытой поляне атмосферу сказочной таинственности. Вдруг, прямо посередине этого чудесного островка, прямо из воздуха начала появляться серебристая дымка. Некоторое время она кружила по поляне, создавая причудливые образы людей и животных. Но, в один момент, с ней произошли разительные перемены. Вся дымка собралась в одну точку и стала образовывать что-то похожее на человеческую фигуру. И вот, наконец, процесс завершился, явив миру высокого рыцаря с двуручным мечом и доспехами, глядя на которые даже король задохнется от зависти. Спокойно пройдясь 2 минуты по траве, неизвестный кабальеро с поистине чудовищной скоростью устремился к ближайшему дереву и, взмахнув своим монструозным мечом, одним движением разрубил несчастный дуб пополам, после чего ствол с грохотом упал на землю, задев стоящих рядом собратьев. А рыцарь, постояв 2 секунды, бесследно истаял в воздухе. «Да, я сделал это!» — раздался по поляне мой радостный крик. С самого начала, когда книга оказалась у меня в руках, и я при практике различных заклинаний обнаружил, что, одновременно с произнесением слов древнего языка, мана, которая выделяется для того или иного заклинания, начинает формировать определенные узоры. Тогда я не придал этому значения, отложив это на потом, и сосредоточившись на изучении книги. Но все изменилось, когда я заключил сделку с драконом. Через 1.5 месяца таких экзерсисов мой разум стал работать в 3 раза лучше и быстрее, я получил что-то похожее на пресловутое магическое зрение, которое позволяет видеть магию и ауры всех существ в радиусе 5 километров, и появились фундаментальные знания о природе магии и всего, что с этим связано. Не говоря уже о том, что теперь я могу походя внушить любому обычному человеку с неразвитыми оболочками, что угодно. Даже не представляю себе, что со мной будет, когда дракон передаст мне все оговоренные знания. Кстати, использовав особое зрение в Камелоте, я с удивлением обнаружил, что все стены замка пронизаны магическими узорами неясного назначения. Интересно, что будет с утером, если он узнает об этом. повелит разрушить Камелот до основания или ограничится грандиозной истерикой. Так вот, с определенного момента мое знание и понимание магии позволяли мне создавать заклинания без посредника в виде слов древнего языка. И тогда я начал экспериментировать, совмещая различные узоры и конструируя на их основе совершенно новые плетения, не имеющие вербальной формулы. 4 дня назад я начал разрабатывать заклинание практически с нуля, и вот сейчас, спустя кучу проб, ошибок и напряженного умственного труда, у меня получилось нормально работающее плетение магического голема. Тот рыцарь был созданием из маны и имел искусственный интеллект. Больше всего времени я потратил как раз на то, чтобы прописать ему сознание, схожее с человеческим, и императивы подчинения. Фактически это робот на магической основе. К тому же, использовать материальную иллюзию, из которой такой голем и состоит, можно и на себя, превращаясь в кого угодно. Так, не понял, что она здесь делает в такое время. Обнаружив в 400 метрах от себя весьма знакомую ауру, я поспешил туда. Через пару минут моя цель уже была в десятке метров от меня, и, ничего не подозревая, в быстром темпе шла по весьма широкой тропе. Что интересно, направлялась она в сторону моей поляны. «Леди Моргана, когда расстояние между нами сократилось до пары метров, я окликнул девушку. За всю жизнь, прожитую практически в лесу, у меня сами собой выработались навыки, которым обзавидуется любой индеец, мне хочется так думать. И естественно, что любительница ночных прогулок не услышала чужие шаги даже на таком близком расстоянии от себя. Мерлин, от звуков моего голоса воспитанница короля вздрогнула и резко повернулась ко мне. Этой ночью из-за полнолуния было довольно светло, поэтому девушке потребовалось всего пару секунд на то, чтобы опознать меня. Этой ночью Моргане не спалось. Впрочем, в последний год бессонница стала ее постоянным спутником. Даже снадобья Гаюса в последнее время стали действовать намного слабее. Сам лекарь объясняет это тем, что ее организм привык к его зельям, и ему понадобится время, чтобы подобрать новый состав. Пару месяцев назад у нее появилась какая-то странная тяга к лесу. Каждую ночь, когда бессонница мучает девушку особенно сильно, у нее появляется чувство, что ее кто-то зовет, и источник этого зова находится в лесу. В какой-то момент Моргана не выдержала, и прямо в полночь отправилась в лес на поиски неизвестно чего. Вернувшись домой под утро ни с чем, она клятвенно пообещала себе, что больше никогда подобной ерундой заниматься не будет. Этому весьма способствовали сильная усталость, гудящая от недосыпа, голова и искреннее непонимание, какого черта она вообще туда поперлась. Снова Моргана ночью сбежала из замка в лес, и опять совершенно безрезультатно. С тех пор воспитанница короля регулярно, раз в несколько суток, ходит на ночные прогулки. Этой же ночью зов был особенно силен и вел ее в конкретном направлении. «Леди Моргана», услышала девушка всего в паре метров чужой голос. Вздрогнув от неожиданности, она быстро повернулась к тому, кто окликнул ее по имени. «Мерлин», неверующе прошептала воспитанница короля. Вот уж кого она не ожидала здесь встретить. Сердце забилось быстрее, а в душе поселилось чувство покоя и защищенности. С тех пор, как Моргана повстречалась с этим юношей впервые, ее мысли практически постоянно были заняты им. Она даже просила Гвен поподробнее разузнать все, что можно про Мерлина. Сведения, которые добыла белокурая служанка, были довольно волнующими для юной девушки, выросшей на различных любовных романах с рыцарской тематикой. Конечно, Моргана не была дурой и понимала, что реальная жизнь отличается от той картины, которую рисуют подобные книжки. Но нужный задел в мозгах присутствовал, поэтому, когда Гвиневра рассказала ей о том, что Мерлин является отличным воином, не уступающим Артуру, весьма образованным и начитанным человеком, и общается в основном с рыцарями, которые охотно принимают его в свой круг, нетрудно представить, что навоображала себе Моргана. С определенного момента в ней поселилась твердая уверенность, что Мерлин, сбежавший из родных мест принц или сын влиятельного лорда, который был вынужден покинуть родные края и скитаться в результате политических козней. К сожалению, все ее встречи с ним можно было пересчитать по пальцам, и то он всего лишь приносил ей снотворное. «Да, это я. Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете в такое время?» — спросил ее Мерлин. В его интонациях присутствовал небольшой укор и нотки заботы. На губах же играла легкая, чуть лукавая улыбка. «Я просто гуляла», — ответила Моргана. Голос ее дрогнул, и все попытки казаться невозмутимой потерпели крах. «Тогда, не окажите ли мне честь, позволив присоединиться к вашей прогулке, миледи?» Галантно поклонившись, спросил Мерлин. Он улыбался, а его глаза лучились нежностью и заботой. «Конечно, я буду очень рада, если ты пойдешь со мной. То есть я хотела сказать, а ты что ночью в лесу делаешь, Мерлин?» Рядом с этим юношей мысли Морганы путаются, поэтому она нечаянно сказала то, что на самом деле думала, и, чтобы отвлечь внимание собеседника от ее предыдущих слов, она попыталась изобразить возмущение. Именно что попыталась, потому что ничего, кроме чуть более широкой улыбки на лице Мерлина, эти слова не вызвали, ей не удалось его смутить. «Отрабатываю свои навыки обращения с мечом, миледи», — ответил слуга принца, пожав плечами. Ночью, в лесу, это же небезопасно, а вдруг разбойники или еще что-нибудь нехорошее?» Его ответ поверг леди в шок, поэтому она опять не уследила за тем, что сказала. «Днем у меня и так дел предостаточно, к тому же, в случае чего я смогу себя защитить. А вот о чем думали вы, идя сюда в такое время совершенно одна, для меня загадка, с лица Мерлина исчезли все намеки на веселье. Сейчас юноша чем-то неуловимо напоминал ей отца, который также смотрел на нее в детстве, когда она вытворяла какую-нибудь шалость. Честно говоря, для меня тоже. Порой меня прямо тянет в этот проклятый лес, и я брожу и брожу здесь до утра в поисках неизвестно чего». Не выдержала Моргана и зарыдала, бросившись в объятия к остолбеневшему от такого поворота событий Мерлину. Вся эта ситуация с непонятным зовом из леса очень сильно угнетала девушку. Единственным человеком, который знал, что ночью она покидает свои покои, была Гвиневра. И то, служанка даже не подозревала о том, куда ходит ее госпожа, думая, что Моргана из-за бессонницы гуляет по замку. О том, что ее манит какая-то непонятная сила, леди предпочла никому не рассказывать, во избежание. Оказавшись же в ночном лесу наедине с парнем, к которому испытывает весьма сильные чувства, Моргана после недолгих колебаний все ему и выложила, попутно орошая юношу своими слезами. «Я обнимал, гладя по спине рыдающую девушку. Честно говоря, меня сильно обескуражило ее поведение. Мне в страшном сне не могло привидеться, что Моргана может броситься плакать в жилетку малознакомому человеку, каким я для нее и являлся. Потом, когда она немного успокоилась и смогла связно разговаривать, на меня обрушилось новое потрясение. Воспитанница короля стала совершенно откровенно рассказывать мне о своих проблемах. Я, как мог, успокаивал ее, попутно офигевая от всего происходящего. «Знаешь, Моргана, думаю, ты и сама понимаешь, что здесь, скорее всего, замешана магия», — сказал я, пришедшей в себя девушке, после того, как она все подробно и обстоятельно мне поведала. В процессе утешения воспитанница короля услышала от меня кучу комплиментов, и мы как-то незаметно перешли на «ты». «Да, Мерлин, ты прав. Я думала об этом, но не хотела верить», — произнесла леди и обняла себя за плечи, поежившись. «Послушай, в следующий раз, когда тебя настигнет очередной зов, иди на восточный полигон, и я помогу. У меня там каждую ночь проходят тренировки. Мерлин, спасибо, что помогаешь. Ты даже не представляешь, как мне полегчало. У меня прямо камень с души упал», — подняла она на меня свои сияющие глаза. Я же натурально поплыл от ее вида. Больше всего она напоминала кота из Шрека. Прибавить к этому то, что передо мной стояла безумно красивая девушка, в которую я влюблен, и получится гремучая смесь. К счастью, сила воли возобладала над желанием впиться страстным поцелуем в ее чувственные, алые губы. «Мерлин, с тобой все в порядке?» «Я сказала что-то не то», — обеспокоенно спросила меня Моргана. Видимо, девушка заметила мои внутренние терзания и неправильно их интерпретировала. «Нет-нет, ты здесь ни при чем. Просто мне пришла в голову идея. Ты говорила, что сегодня зов очень силен, и у тебя получалось определить направление. Сейчас ты чувствуешь, куда нужно идти?» «Да, но к чему ты спрашиваешь?» «Я думаю, что нам следует отправиться туда, где тебя ждет кто-то или что-то, чтобы раз и навсегда во всем разобраться или, по крайней мере, попытаться». «Но, Мерлин, это же опасно. Ты предлагаешь идти неизвестно куда, неизвестно зачем», — возмутилась Моргана. «Кстати, совершенно справедливо. Не будь я уже сейчас довольно сильным магом, ни за что не предложил бы такую идиотскую идею. Опасность, конечно, есть, и немаленькая, но лучше решить все сейчас, пока не стало слишком поздно». «Слишком поздно? О чем ты говоришь?» — непонимающе переспросила у меня Моргана. Когда она рыдала в моих объятиях, Мне представилась неплохая возможность просканировать ауру девушки. И кое-что мне очень не понравилось. В ее ментальной оболочке присутствует магический конструкт. У меня хватило знаний, чтобы разобраться в структуре и назначении сего плетения. Грубо говоря, эти чары имеют постоянную связь со своим создателем, и через них неизвестный колдун может посылать сигналы в разум Морганы, заманивая ее в определенное место. К тому же, конструкт с каждым днем усиливает свое воздействие на девушку. В один прекрасный день она просто не сможет сопротивляться зову. Боюсь, дальше будет только хуже. Поэтому нам стоит разобраться с этим как можно скорее. Ты прав, Мерлин, коротко ответила мне Моргана после минутного молчания. Эти слова, будто, поставили точку в нашем разговоре. Часть 1, отрезок 9. Часть 1, отрезок 9. Эй, Мерлин, ты не занят? Как насчет того, чтобы позвенеть мечами? Спрашивает сэр Персиваль, обмениваясь со мной рукопожатием. Ты оскорбляешь меня в лучших чувствах, Персиваль. Ты же знаешь, я никогда не откажусь от доброй драки. Отвечаю я, притворно обижаясь. Ха-ха-ха. Ну, ты, Мерлин, порой как сказанешь. Пошли. Весело засмеялся рыцарь на мою немудреную шутку и повел меня на северный полигон. После поединка с Артуром, когда я показал свои выдающиеся, без шуток, воинские умения, ко мне стали подходить рыцари с предложением смахнуться. Первое время ко мне шли, в основном, духи. После того, как я отделал всех молодых кабальера, меня стали приглашать на поединок более старшие и солидные рыцари. Двое из них даже смогли меня победить. В поединках я принципиально не использовал магию. После всей этой эпопеи рыцари стали относиться ко мне, как к равному. Сэр Леон, являющийся в Камелоте кем-то вроде начальника штаба, даже искренне посетовал на первое правило кодекса рыцарей. Надо сказать, что в общении с военной элитой королевства я использовал определенный шаблон поведения, который должен был расположить их к моей персоне, и он со своей задачей прекрасно справился. В итоге перед ними предстал образ смелого, честного, веселого и немного хитрого парня. Нельзя сказать, что я притворялся, скрывая свои истинные мысли и эмоции за маской. Нет, просто выставлял наружу одни свои чувства и прятал другие. К тому же, некоторых из них я спустя пару месяцев знакомства могу с полной уверенностью называть своими друзьями. Персиваль был одним из этих рыцарей. С ним мы сошлись на совместной любви к шуткам. Увидев его впервые, никто даже мысли не допустит, что этот хмурый здоровяк может улыбаться. На самом же деле Персиваль является записным приколистом и балагуром. У нас с ним даже образовалась традиция каждую неделю ходить в трактир и, как сказали бы в будущем, устраивать соревнования по литрболу. Кто проигрывает, тот потом платит за двоих. Несмотря на мой прокачанный магией организм, Персиваль ведет с отрывом. Хорошо еще, что он, как настоящий друг, всегда притаскивает меня, ужратого до розовых соплей, домой. Впервые, когда это произошло, Гаюс мне потом на утро устроил лекцию о вреде алкоголя в больших количествах. Повезло старику, что для меня убрать похмелье это пара пустяков, а то я бы его просто-напросто прибил, как источник громких звуков. Наконец мы дошли до места и стали готовиться к предстоящему бою, облачаясь в доспехи и выбирая себе меч по руке. Ухожу в сторону от яростного напора противника, принимаю удар на щит, отвожу руку в сторону, враг теряет равновесие, укол в горло, успевает сместиться, попадаю в ключицу, отход, не успеваю закрыться, прилетает в печень, волевым усилием давлю ощущение боли, выставляю вперед щит и бегу на врага, бью противника щитом по руке, меч выпадает, враг открывается, обозначаю отрубание головы. Победа. Фуф, ты порой слишком увлекаешься во время атаки и забываешь о защите, Мерлин, говорит после тренировки Персиваль, обращая мое внимание на ошибки, которые я допустил во время боя. А ты слишком полагаешься на свой меч и теряешься, если выпускаешь его из рук. Поединок был довольно интенсивным, и мы пропотели насквозь. За время, что я провел в Камелоте, мои воинские навыки довольно серьезно подросли за счет постоянных тренировок с лучшими рыцарями королевства. Эй, Мерлин, смотри, кто идет? Это же наш сэр Ужик, пихнул меня в бок Персиваль, показав на проходящего мимо Валианта. Заметив меня, отважный рыцарь скривился так, будто съел лимон без сахара, и прошел мимо, напоследок окатив мою персону взглядом, полным ненависти. У меня с этим кренделем произошла довольно забавная история. После турнира, в котором Валиант занял второе место, проиграв Артуру, утертаки взял его на службу. К тому времени я уже стал достаточно уважаемым членом местного дворянского собрания, а он, только появившись в Камелоте, не знал о моем неофициальном статусе среди рыцарей. Будучи по природе своей человеком мстительным и завистливым, Валиант исходил злобой на принца за свое поражение и не придумал ничего лучше, чем прикопаться ко мне, как к слуге Артура. Когда змеиный рыцарь отловил меня возле покоев венценосного блондина и начал строить в достаточно грубой форме, я послал его в стратосферу, доходчиво объяснив, что являюсь слугой принца и подчиняюсь только ему, а на всяких срать хотел. Валиант почему-то обиделся и попытался зарубить меня на месте. Моя реакция уже тогда превосходила человеческую, и я, легко увернувшись, от всей души пробил засранцу хук с правой, отчего он тут же прилег отдохнуть. Этот гад не успокоился, и через 3 дня попытался расквитаться, вызвав меня на поединок при свидетелях. В общем, довольно логичный ход. Таким финтом он убивает сразу 2 зайцев, и совершенно безнаказанно мстит Артуру, и меня убивает. Бой был назначен на 6 вечера, к тому времени на место поединка стянулись многочисленные зеваки из придворных, все рыцари, которые были в Камелоте, даже Утер приперся ради интереса. Дело в том, что за довольно короткое время я успел стать местной знаменитостью, в пределах верхнего города меня знала каждая собака, а моей ссоре с Валиантом широкой публике было неизвестно, и все подумали, что новичок просто решил громко заявить о себе, побив меня. В конце поединка, когда поверженный враг лежал на траве и ожидал своей участи, а мой меч грозился поставить жирную точку на его жизненном пути, я резко воткнул оружие в землю, рядом с головой рыцаря, и сказал ему, что вместо змеи на гербе намного правдоподобнее смотрелись бы ужики. С тех пор его иначе, чем сэр Ужик, и не называют. Слуги и придворные делают это за глаза, а иные кабальеры не стесняются именовать так и в открытую. Думаю, не надо говорить, что Валиант питает ко мне лютую ненависть и при любом удобном случае попытается отправить в страну вечной охоты. Я, конечно, мог бы сгладить ситуацию и не доводить до конфликта, но мне было просто-напросто плевать. Все равно Валиант скоро погибнет и сделает это с большой для меня пользой. Попрощавшись с Персивалем, я отправился к себе, чтобы помыться и привести себя в порядок. «Привет, Гаюс, как дела? Скольким несчастным за сегодня ты продлил их мучительное существование, не дав упокоиться в райских садах?» Поздоровался я с лекарем, который готовил очередное лекарство для страждущих. «И тебе доброе утро, Мерлин», — флегматично отозвался Гаюс, продолжая свое занятие. К моим подколкам он уже привык и не реагировал на них. «Слушай, Гаюс, я тут подумал, ты не мог бы обучить меня науке врачевания?» — задал я вопрос старику, после того, как освежился в ванной. Мои слова произвели на лекаря волшебный эффект. Гаюс поперхнулся и уронил ингредиенты, которые смешивал в этот момент. «С чего это вдруг? Ты же ни разу не проявлял интереса к моей работе?» — удивленно спросил меня старик. «Ну, на самом деле я надеюсь узнать от тебя некоторые секреты особой медицины. То есть, ты хочешь, чтобы я научил тебя исцелять с помощью магии?» «В общем, да. Боюсь, ты обратился не к тому человеку, Мерлин. Даже в свои лучшие годы, когда я практиковал магию, мои умения на этом поприще были довольно скромными», — сказал Гаюс и с сожалением вздохнул. «Может и так, но поблизости нет никого другого. К тому же, ты не будешь отрицать, что в деле немагического врачевания тебе нет равных, и мне очень хотелось бы припасть к источнику твоих безграничных знаний в этой области». «Уговорил, черт языкастый», — улыбнувшись, произнес старик после минутного просверливания во мне дырок взглядом. «Чуть не забыл, приберись тут. Доброй ночи, миледи. Надеюсь, я не помешал», — улыбаясь, захожу в комнату Морганы. «Мерлин, я очень рада, что ты пришел. Надеюсь, тебя никто не заметил». Увидев меня, девушка просияла и бросилась в мою сторону. «Не волнуйся, я был предельно осторожен. Вот, возьми их, пусть они будут дарить тебе хорошее настроение и напоминать обо мне». Достаю из-за спины букет и протягиваю его ей. Надо сказать, что это не обычные цветы, а очередной магический конструкт в виде 9 темно-синих роз. Выглядят они, конечно, фантастически. 3 дня я корпел над тем, чтобы подарок, который должен произвести впечатление на Моргану, и получил, в результате, настоящее произведение искусства. Помимо чисто эстетической функции, у роз есть еще и практическое, а именно обеспечивать мою возлюбленную крепким и здоровым сном. Увидев букет в моей руке, юная красавица застыла с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. В ее глазах плескалось безграничное удивление, и даже шок. «Что это за цветы? Где ты их достал?» Подняв на меня взгляд, спросила девушка. Взяв, наконец, протянутые ей розы, она глубоко вдохнула их чудесный аромат. Как такового запаха у них нет, но есть специальный конструкт, который продуцирует в мозг всем, кто приблизится к бутонам ближе 10 сантиметров, ощущение самого желанного и приятного, для каждого отдельного человека, аромата. Волосы встали дыбом от того, как она на меня после этого посмотрела. В этих прекрасных голубых озерах заполыхал настоящий вулкан страсти и желания. В эмоциях же образовался настоящий коктейль из нежности, желания, благодарности и еще кучи малопонятных для меня чувств. Это синие розы. Насчет того, где я их добыл, позволь оставить это в секрете, с улыбкой ответил я, обнимая Моргану за талию и притягивая к себе. Наш роман начался 2 недели назад, в ту ночь, когда мы пошли разбираться с неизвестным колдуном, который ей полоскал мозги. После 3 часов брожения по лесной чаще нам удалось найти место, откуда исходит источник сигнала. Это оказалась маленькая поляна, на которой обнаружился небольшой лагерь из 5 палаток. Обитатели этой стоянки были похожи на романтиков с большой дороги. Сидя в кустах, я насчитал 11 слоняющихся по лагерю человека и еще одного, сидящего в самой большой палатке. Предположительно, этот человек и есть тот, кто мне нужен. Его аура отличается большой энергонасыщенностью. Не так, как у меня, но все равно весьма прилично. Моргану пришлось оставить подальше и идти на разведку самому, потому что тихо передвигаться по лесу и маскироваться она не умеет. К тому же, я не мог наложить на нее чары отвлечения внимания, была опасность повредить уже висящее на девушке плетение. Как бы оно повело себя в этом случае, мне даже страшно подумать, не говоря уже о том, что создатель конструкта мог насторожиться и тоже сделать какую-нибудь пакость. Разведав все как следует, я вернулся, и мы с Морганой начали советоваться и составлять план. В конце концов, сошлись на том, что она пойдет туда, якобы в одиночку, а мне будет отведена роль храброго белорусского партизана, то есть сидеть в засаде и мочить немцев в случае надобности. Когда юная красавица вышла к границам лагеря и ее заметили означенные личности криминальной наружности, а я затаился, готовый в любой момент броситься в бой, из большой палатки вышла довольно красивая женщина в легком голубом платье. Улыбнувшись, она успокоила насторожившихся бандитов и что-то сказала Моргане, подзывая ее. Что странно, секунду назад моя возлюбленная сильно нервничала, а тут совершенно спокойно пошла за незнакомой колдуньей. С трудом подавив желание вмешаться, я осторожно сменил место дислокации, чтобы быть поближе к шатру ведьмы. Заведя девушку в свою палатку, колдунья усыпила ее и стала проводить малопонятные для меня магические манипуляции. Причин таиться у меня больше не было, поэтому я, не пожалев маны, накрыл поляну заклятием сна и, выбежав из-за деревьев, поспешил к шатру ведьмы. На бандитов мои чары подействовали мгновенно, и они упали на землю, захрапев. Один даже умудрился приземлиться в костер. Видимо, с силой я умудрился переборщить, потому что разбойник продолжал спать сном младенца, горя заживо. Но вскоре мне стало не до самого сурового косплейщика Джордана Бруно. Из палатки выбежала колдунья, при этом вид у нее был очень обеспокоенный, даже скорее, напуганный. Заметив меня стоящего посреди лагеря и дрыхнущих бандитов, она, кажется, даже немного взбледнула. «Кто ты такой? Что тебе надо?» — спросила ведьма, пытаясь казаться невозмутимой. Но голос подвел ее, дрогнув в неподходящий момент. Магическим зрением я заметил, что она формирует вокруг себя защитное заклинание. На мне же с самого начала был мой щит маны, поэтому у меня не было особых причин волноваться, и я решил вступить с ней в диалог. «Я, скажем так, друг Морганы, мое имя тебе ничего не скажет», — отвечаю колдунье. «Кто ты такой?» — вспылила моя собеседница и начала плести в ауре какое-то заклинание. На всякий случай я укрепил свою защиту, добавив в нее еще несколько слоев. «Меня зовут Мерлин, если тебе интересно, и я действительно пришел с Морганой. Мне стало крайне любопытно пообщаться с тем, кто наложил на нее такое любопытное заклятие. Я тебе не верю, не прикидывайся тем, кем ты не являешься. Покажи свой истинный облик». Вот оно что. Судя по всему, она приняла меня за какого-то крутого мага, который скрывается за личиной 17-летнего юноши. В принципе, ее можно понять, заклинание, которым я усыпил романтиков с большой дороги, наводила на вполне определенные мысли. К тому же, она наверняка чувствует мою мощь. Если эта ведьма та, за кого я ее принял, стоит попытаться договориться с ней. Решив сыграть на заблуждениях колдуньи, я создал поверх себя иллюзию, которая в точности повторяла внешность Палпатина в его бытность канцлером. «Ну, что поделать, люблю я Звездные войны, я тебя не знаю, кто ты?» Осмотрев мой новый облик, снова спросила ведьма. «Мое имя ты уже слышала, я пришел из земель франков, и мне тоже очень хотелось бы узнать, кто передо мной. Мое имя Немуэй, я жрица древней религии». Дальнейший наш разговор по своему содержанию напоминал базар двух авторитетов, которые никак не могут поделить территорию. Конечно, общались мы исключительно вежливо и культурно, особенно Немуэй, которая откровенно меня побаивалась. Я пытался доступно объяснить ведьме, что Камелот – моя территория, и совать туда свой нос не следует. Она, наоборот, хотела, чтобы ей никто не мешал осуществлять священную месть в отношении утера. В какой-то момент я не выдержал и атаковал колдунью телекинезом, проделав с ней то же самое, что и с Валиантом во время нашей первой встречи. Надо сказать, что мне пришлось изрядно потрудиться, грубой силой продавливая ее защиту. Она, конечно, пыталась сопротивляться, и даже успела послать в меня пару огненных шаров, но моя защита с честью выдержала это испытание, просев всего на десятую часть. После этого переговоры пошли намного легче. Прав был американский гангстер в своей знаменитой фразе про пистолеты «доброе слово». В итоге, Немуэй дала магическую клятву, что не будет вредить Камелоту без моего на то разрешения, а также поведала мне о том, что собиралась сделать с Морганой, и множество интересных фактов про магическую кухню Пяти Королевств. Я же обязался в течение 10 лет убить утера и всеми силами поспособствовать возвращению магии в Камелот. На этом мы и разошлись. Я взял на руки сладко спящую воспитанницу короля и пошел в направлении города. Через полчаса, когда мы достаточно удалились от стоянки Немуэй, я развеял иллюзию и, подстелив свой плащ на траву, бережно положил на него юную красавицу и принялся тщательно сканировать ее ауру на предмет посторонних конструктов. Найдя только уже знакомое плетение, я принялся аккуратно его удалять. Удалось мне это лишь спустя 1.5 часа, после чего я разбудил Моргану небольшим импульсом маны. Проснувшись, красавица буквально засыпала меня вопросами о том, что произошло. Мне пришлось поведать ей красивую сказку о том, как я доблестно превозмогал гадких бандитов и подлую ведьму, которая, вот незадача, сумела сбежать, исчезнув в вихре магии. Все случилось после того, как мой рассказ подошел к концу. Между нами возникло непонятное притяжение, и мы слились в жарком поцелуе. То, что я чувствовал в этот момент, очень сложно описать словами. Все страхи и тревоги враз покинули меня. Появилось ощущение, что я обрел свою вторую половину. Теперь это мой самый близкий и родной человек в этом мире. Все это вместе с неописуемым счастьем и накатывающим возбуждением дало совершенно убойный эффект. Я капитально потерял голову, и наш поцелуй быстро перерос в прелюдию к сексу. Судя по той страсти, с которой Моргана откликалась на все мои ласки, голову ей снесло почище, чем мне. К счастью, у меня еще были остатки разума, не давшие двум обалдевшим подросткам совершить непоправимую глупость. Придя в себя, мы вернулись в Камелот. Я проводил девушку до ее покоев, а сам отправился высыпаться. С тех пор у нас, можно сказать, начался довольно бурный роман. Гуляем теперь по вечерам в верхнем городе или в лесу. Разговариваем обо всем на свете и подолгу целуемся в самых разных местах. Но, надо сказать, что шифруемся мы очень тщательно, ибо нам обоим понятно, что если о наших отношениях узнает кто-нибудь третий, это будет катастрофа. Я заранее планировал маршруты свиданий и, чтобы окончательно подстраховаться, вешал на нас заклинание сокрытия, когда мы были вместе. На удивление, необходимость ото всех прятаться очень заводила Моргану и придавала нашим отношениям некоторой приятной перчинки. Имеется в виду древнее рукопожатие, когда пожимали не ладони, а локти. Имеется в виду правило, которая запрещает принимать в рыцари лиц неблагородного происхождения. На самом деле Гаюс употребил какое-то другое выражение, близкое по смыслу. Просто я решил не плодить лишних смыслов и фразеологизмов. Часть 1. Отрезок 10. Часть 1. Отрезок 10. Ваше Величество. Ваше Величество. Сквозь сон доносился до утера чей-то громкий голос. Неохотно вставая с кровати, Король проклинал все на свете и клялся себе, что если причина, по которой его подняли посреди ночи, окажется недостаточно веской, провинившегося ждет жестокая кара. Что стряслось? Открыв двери, недовольно спросил Утер. За дверью обнаружился чем-то сильно взволнованный Леон и пара стражников. Сон как рукой сняло. Стоящий перед ним рыцарь не был склонен к панике и преувеличению опасности, а значит, произошло что-то действительно серьезное. Беда, сир. В кабаке «Восходящее солнце» между сэром Валиантом и Григором произошла ссора. Они взялись за клинки и провели поединок на месте. Сэр Валиант мертв, а Григор тяжело ранен. Гаюс дает самые неутешительные прогнозы. Это все печально, конечно. Но неужели нельзя было подождать до утра? Недовольно перебил Леона король. Новости были, откровенно говоря, паршивыми. Верных людей и так мало, а они еще додумались резать друг друга. Надо будет запретить рыцарям проводить поединки до смерти без его дозволения. Но Утер ожидал услышать намного более худшие новости. Простите, сир, но это еще не все. Григор вез сюда очередную партию и, остановившись в таверне на ночь вместе со своими людьми, столкнулся там с сэром Валиантом. Часть его людей осталась охранять клетки с пленниками. После того, как закончился поединок, трактирщик послал за Гаюсом и стражей. Прибывший отряд стражи обнаружил стоящие возле таверны пустые клетки и мертвых охотников за головами, лежащих кучей в стороне. Причем люди Григора, которые остановились на ночлег, тоже оказались мертвы. От таких новостей у Утера зашевелились волосы на затылке, а по спине пробежала стая мурашек. «Иска, сколько?» — только и смог вымолвить король. «Пятеро, сир. Не волнуйтесь, все они, дети не старше 11 лет», — ответил рыцарь, правильно поняв своего сюзерена. «Гаюса и Агравейна в малый зал. Живо. Ты там тоже понадобишься, Леон. Ступай», — послал Утер за своими самыми доверенными людьми, задавив в себе проснувшийся страх и гнев, и настроившись на деловой лад. «Что ты можешь сказать по этому поводу, Гаюс?» — поинтересовался король у лекаря. Дело происходило в малом зале, где обычно проходят рабочие совещания правителя с самыми авторитетными рыцарями и придворными. Помимо Утера и Гаюса здесь присутствовали фактически глава рыцарей, сэр Леон и лорд Агравейн, шурин короля и прознатчик Камелота. «Честно скажу, я в замешательстве, сир. За свою жизнь я многое повидал, но это...» — развел руки в сторону старик, показывая свою растерянность. «Я тщательно обследовал тела людей Григора. Никаких внешних повреждений на телах нет, как и следов борьбы. У них у всех сломана шея. Такое ощущение, что их всех умертвили одновременно». «Ты уверен в своих выводах, Гаюс?» — спросил король. Картина, нарисованная старым другом, откровенно пугала, и в нее очень не хотелось верить. «Я уже ни в чем не уверен, сир, но нельзя отрицать очевидное. Здесь замешана магия, весьма могущественная магия, должен заметить». «Ладно, садись. Что удалось выяснить тебе, Агравейн?» — дал слово своему шурину король. «Дело очень странное и запутанное. Мне понадобится, в лучшем случае, неделя, чтобы во всем разобраться. Предварительные выводы пока таковы. Поединок Валианта и Григора не был случайностью», — отчитался Агравейн. Вид у него при этом был довольно мрачный. Впрочем, как и у всех присутствующих. Устало прикрыв глаза и потерев виски, Утер принялся усиленно думать над возникшей проблемой. «Прошу прощения, но я хотел бы напомнить, что завтра должен прибыть лорд Байерт вместе с делегацией», — подал голос, молчавший до этого Леон. Все разом повернулись к рыцарю, и их взгляды были крайне далеки от дружелюбных. «Спасибо, сэр Леон, что напомнили нам о столь радостном событии, а то мы стали забывать об этом», — ядовито произнес Агравейн, обращаясь к сидящему напротив него Леону. Поднявшись из-за стола, Утер принялся молча мерить шагами помещение, нервируя этим своих подчиненных. «Я просто хотел сказать, что принимать делегацию Мерси, когда у нас в городе находится сильный колдун, крайне нежелательно. Может, стоит, пока не поздно, послать гонца к Байерду и договориться о встрече где-нибудь в другом месте», — высказал рыцарь свое предложение. «Мысль, конечно, здравая, но боюсь, мерсийцы могут принять это за оскорбление. Не говоря уже о том, что такой жест обязательно скажет всем соседям, что в Камелоте не все в порядке», — возразил Агравейн. «Агравейн прав. Мы не можем позволить себе показывать слабость. Особенно сейчас, когда война только закончилась. Леон, кого ты отрядил на поиски?» После слов своего родственника Утер резко остановился и стал говорить, цепко впившись взглядом в рыцаря, отчего он начал чувствовать себя довольно неуютно. Сердика, Хильфнара, Персиваля и Джонаса. Они должны справиться, сир, ответил Леон. Ты поступил правильно. Эти действительно справятся. Иди к ним и передай, что времени у них до вечера. Пусть перетряхнут тут все, но найдут этих проклятых создателем колдунов, приказал король. Поклонившись сюзерену, Леон поспешил удалиться из зала. Располагайтесь, еда и вода вон там, отхожее место за левым поворотом. Не волнуйтесь, вы здесь временно, потом я переселю вас в более достойное жилище. Вопросы есть, обращаюсь к пятерым детям 10-11 лет, которых я привел в катакомбы Камелота. На мой вопрос ребята дружно покачали головой. Хорошо, сейчас я не могу все вам объяснить. Скоро по всему Камелоту начнет рыскать стража, и мне надо быть на своем месте. Я постараюсь навестить вас через пару дней. А пока, заклинаю вас, не выходите отсюда. На входе есть чары, не позволяющие обнаружить это место, здесь вас никто не найдет. Дал я детям последний наказ и на крейсерской скорости припустил в свою спальню, пока не начали обыскивать придворный люд. «Подожди, как тебя зовут?» Догнал меня возглас блондинистого паренька, судя по виду, самого старшего в их компании. «Мерлин. Мое имя Мерлин», обернувшись, ответил я и сразу же продолжил свой бег. «Удивительно, какие вещи могут приключиться с человеком, стоит ему выйти из дому. Сегодня вечером я был четко уверен, что мне светит очередная тренировка в свете луны и ничего больше. Но судьба или высшие силы распорядились иначе. С определенного момента, когда я научился заклинанию сокрытия, моя жизнь стала намного проще. В частности, отпала необходимость пользоваться тайными ходами для того, чтобы выйти ночью в лес. Теперь я, как белый человек, иду через главные ворота и, никем не замеченный, спокойно их прохожу. Сегодня все шло как обычно и ничего не предвещало беды. Я вышел из верхнего города и направился вниз по главной улице. Уже выходя из города, я заметил, что к воротам подходит довольно странный караван из двух десятков вооруженных молодчиков, охраняющих две передвижные клетки, в которых сидели испуганные дети, три девочки и два мальчика.